Глава 5. У каждого свой путь. Как только Кирилл оказался в мире Слави, он хотел было поделиться всем, что с ним произошло, со своими друзьями. Но к своему удивлению и удивлению Зара в Славе не проявился Гордей. Кирилл с Зарубиком уже вернулись с утренней пробежки, встретились с девочками, а их друг как в воду канул. Друзей охватило волнение. Что могло произойти с Гордеем? Его задержку заметили и кудесники, но явных волнений вроде как не испытывали. Мальчик явился к обеду. Он был явно не в себе. Лицо понурое, замкнутое, неразговорчивое, как в первые дни пребывания в Рускаланской школе. Несмотря на всевозможные усилия разговорить его, друзьям сделать так это и не удалось. В таком ритме пролетел весь день. На следующий день первым искусством была древнеславянская история. Как только словохотец вошел в помещение, Гордей задал первый вопрос. «Словохотец, я запутался. Вы знаете, что я из семьи священника и всю свою сознательную жизнь принимал учения и проповеди отца. Но когда я оказался здесь, мой мир начал переворачиваться. Сначала мне было всего лишь любопытно, что это такое ведичество, ваше миропонимание. И несмотря на не сложившиеся отношения с ребятами, на ваши сказания, над которыми я только и мог, что потешаться, я посещал эту школу. Но у меня появились здесь друзья, настоящие друзья. Я проникся к вашим учениям, новым знаниям, и сейчас принимаю их как истинные. Я долго решался поговорить об этом с отцом, что он думает о том, какими путями пришло христианство на Русь, и вообще, нужно ли было оно на Руси?» Гордей замолчал. Словохотец не торопил мальчика. Он понимал, как ему сейчас приходится непросто. И вот, тяжело вздохнув, Гордей продолжил. «Отец подумал, что я попал в какую-то секту язычников. Он не понял меня. Он целиком и полностью уверен в своей правоте. Пытался выяснить, когда, находясь практически всегда под его присмотром, я мог посещать секту и где-то находится. Конечно, я не сказал ему о вашей...» Гордей на мгновение запнулся. «О нашей школе!» Он невесело усмехнулся. «А если бы он и узнал, все равно не поверил бы». С его стороны пошли привычные угрозы. «Началось с того, какие наказания меня ждут, если я не одумаюсь. Дальше, куда я попаду после смерти и что при этом испытаю. И даже возможность отлучения от церкви. Половину ночи я штудировал Библию, вторую половину пересказывал ее. И пока я перечитывал Библию, я обнаружил столько противоречий, несостыковок. Я пытался сказать о них отцу, но он даже не хотел меня слушать. Придерживаясь только своего мнения. Он утверждал, что ради таких вот нерадивых, как я, и приходил Иисус на землю, чтобы спасти нас, принести нам всем свою веру. Отец утверждает, что миссия Иисуса – Спаситель. Но если на Руси уже была своя вера, то зачем же на самом деле приходил Иисус на землю?» В воздухе повисла пауза. «В одном твой отец прав. Иисус Христос действительно был явлен на землю нашу матушку в качестве Спасителя. Но только непосредственно для иерусалимского народа, где люд утопал в рабстве, обмане, убийствах, страхе. Но не только. Иисус был Спасителем падших душ. Вот что было главной задачей его прихода». «Что это за души такие?» спросил Гордей. «А это, милые мои, как раз те души, которые под воздействием тяжести совершенных и неосознанных ошибок когда-то попали в так называемую канализацию. Помните шарик, который был настолько загрязнен, что провалился ниже самого низкого уровня Нави?» В качестве подтверждения дети молча кивнули головами, в нетерпении ожидая продолжения рассказа словоходца. И он продолжил. «Иисус единственный, кто смог спуститься в это место и вернуться оттуда живым. Мало того, он сумел прихватить с собой много заблудших душ, чтобы у них появилась возможность переродиться в мире Яви. В том числе он прихватил и душу своей названной матери. Но часть душ все еще оставалась на дне канализации. И теперь они ждут второго пришествия Иисуса. Своим же апостолам он говорил: «Я послан погибшим овцам дома Израилева. Вы на север к смарянам не ходите, ибо нездоровые нуждаются во враче, а больные». Самаряне – это был наш народ на севере. Христос приходил только к израильтянам излечить их души. К нам же никто его не посылал. К нам эту тяжелую, страшную религию принесли только для того, чтобы нас поработить. Но куда именно нам надо будет спуститься? Вас, Яндарь, проводит до одного из уровней Нави. Вам надо будет избавить волха от магического камня, под воздействием коего он находится, и спасти Лелюшку. А уж Леля займется спасением души волха. Возможно, в этом ей понадобится и ваша помощь, но это прояснится уже на месте, после чего все вместе вы вернетесь к месту, где вас будет поджидать проводник Яндарь. «Но, словоохотец, вы говорили о том, что мать Иисуса названы. Что это значит?» — заметил Павелевса. «Не думал, что кто-то из вас обратит на это свое внимание. Ну ладно, расскажу. Как вы думаете, почему среди своего европейского народа Иисус выделялся голубыми глазами и белокурыми волосами? В общем, обладал славянской внешностью. Дело в том, что никакого непорочного зачатия и родов Марии и в помине не было. Ребенок, как говорится, был явлен Марии и Иосифу, так сказать, с доставкой на дом. Эту великую, воспитанную и наученную душу в маленьком беззащитном тельце принесли на землю уже рожденной, прямо с колыбелькой. Даже в Новом Завете, если почитать его повнимательнее, указано, что ребенок появился уже в колыбельке. При всем при этом ребенок хоть и имел иудейскую душу, но в него были заложены славянские гены. Только с такими генами Иисус мог спуститься в так называемую горячую точку и там не сгореть. А при появлении ребенка к названным родителям Иисуса сиганули наши волхвы и научили, как себя вести с новорожденным. «То есть как сиганули?» — не поняла Билана. «А вот так, милые мои. Слова «сигать» или «сигануть» раньше означали, как и сейчас, прыжок. Только прыжок не с одной ступеньки на другую, а прыжок с планеты на планету, через врата Междумирья. Дело в том, что сиг в славяно-арийской традиции — единица времени, равная приблизительно 1/300 миллиардной доли секунды. И, соответственно, слово «сигануть» изначально означало практически мгновенный переход из одной точки пространства в другую через врата Междумирья или телепортации. У ребят от такой информации расширились глаза. Когда-то, очень давно, Волх упоминал о телепортации. Но чтобы ею владели на самом деле наши предки — вот это новость! Вот так, прибыв в Константинополь, а не в Иерусалим, как многие считают, где был явлен младенец, волхвы были с Марией, ее мужем, все то время, поддерживали их, помогали им скрываться от преследователей до тех пор, пока ребенку не сравнялось 12 лет. После этого, став самостоятельным, он пошел путешествовать по миру, собирая по крупинкам знания, опыт мудрых людей, умельцев. Кстати, знаете ли вы, что означает слово «путешествие»? Ну так, отправляться в какие-либо незнакомые места, любоваться местными достопримечательностями, отдыхать, — начал было Кир. Путешествовать значит путем шествовать, идти своим путем. Другими словами, искать свой путь, смысл своей жизни и реализовывать себя. В современном мире это слово приобрело совершенно банальное значение, смысл которого сводится к физическому перемещению человека из одной точки в другую. То, что Тевидас и сказал, только своим языком. У древних славян имелось для этого другое слово – странствовать, которое в современном языке применяется все реже и реже. Получается, прохождение жизненного пути – это и есть путешествие? Получается, что так. Но только в том случае, если человек живет своим умом, прислушивается к своей интуиции, а не ведется на чьи-либо уговоры или убеждения. Я еще соглашусь, если человек прислушивается к чему-либо, но делает свои выводы, и решение остается за ним. Ответил я на твой вопрос, Гордей? Да, спасибо, словохотец. Все встало на свои места. Только вот в лагерь он теперь меня не отпускает. Боится, без его присмотра я вообще отобьюсь от рук. Как это не пускает? Возмутился Зар. «Да он не имеет права! Должен, в конце концов, быть какой-то выход!» «Успокойся, Зарубик. И ты не расстраивайся, Гордей. Вы взрослые люди, а теперь еще и обладающие немалыми знаниями о том, что душа каждого человека приходит на землю нашу матушку не только для знания и опыта, но и для определенных задач, предназначений. Так вот, на данный момент у Гордея образовалась своя задача, и не менее сложная, чем предстоит решить ближайшее будущее вам».